Глава 14. Владимир. 5 лет назад. «Номер А34, подойдите ко второму окну», — вещал безэмоциональный голос электронной очереди. Посмотрев на талон, на котором черным шрифтом было напечатано А36, я вернулся к рассматриванию витрины. За толстым стеклом располагались различные косметические и гигиенические товары. Но меня интересовала самая верхняя полка. Цветные тюбики с гель-смазкой стояли рядом с упаковками презервативов. Именно за гелями я и пришел. С улыбкой вспоминала Евгеша. Такая сладкая девочка. Такая нежная, женственная. Она словно кошка откликалась на каждую мою ласку, тянулась за ладонью, но совершенно не понимала своей красоты. Часто зажималась. Иногда пряталась от меня под одеялом или в темноте комнаты. Смущалась и так чертовски сексуально краснела, но всегда поддавалась. Ее никогда не приходилось уговаривать, она просто молчаливо соглашалась. Подавала руку, когда просил. Поворачивалась так, как это нужно было мне. Делала все, о чем говорил. Ей самой нравилось подчиняться мне, но был уверен, она даже не осознает, что делает. Просто слепо следует за мной, потому что доверяет целиком и полностью, и даже больше. С удовольствием замечал, как Евгеша меняется. Она расцветала с каждым днем. Едва уловимо изменялась внешне, приобретала более взрослые черты. Видел, как неосознанно копируют некоторые мои жесты, взгляды. Вот действительно, с кем поведешься, от того и наберешься. Но, несомненно, она всегда выглядела очаровательно. Девушка. Воспоминания о ней, еще девчонке, постепенно подменялись другими. Уговорил себя. Поддался сердцу, а не разуму. Но нисколько не пожалел. Уже не представлял себя без нее. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как мы вместе, а мне безумно хочется просыпаться с ней рядом по утрам. Не 1-2 раза в неделю, как получится, а ежедневно. Чтобы целовать ее сонные веки, чтобы наблюдать за ней, когда просыпается, а ресницы едва заметно подрагивают. Чтобы прикасаться к сухим, полуоткрытым губам, чтобы с нежностью гладить обнаженную спину и очерчивать округлые ягодицы, чтобы щекотать розовые пятки и зарываться носом в короткие волосы. Чтобы видеть ее улыбку и, конечно, вместе засыпать. «Номер А36, подойдите к третьему окну», — объявил женский голос. «Добрый день, большую упаковку гель-смазки», — улыбнулся я женщине в круглых очках. Все еще временами пользовались смазкой. Не хотел, чтобы Евгеша испытывала дискомфорт или еще хуже — боль. Все-таки она была слишком узкой для меня, хотя с другой стороны это несомненно плюс. Стенки плотно обнимали члена, я уходил в нирвану, но больше всего у меня срывало крышу от ее эмоций. Она сливалась со мной в единое целое, создавая ту самую гармонию, которую никогда не чувствовала ранее. Я зависел от нее не только физически, но и морально. «Мы не будем предохраняться?» – спросила она, когда ночевали в гостинице. Всеми правдами и неправдами ко мне она ехать отказывалась, хотя мои родители уже были в курсе наших отношений. Собственно, именно это и стало причиной того, что в гостинице нас уже узнавали в лицо. В квартире у ее бабушки она ночевать не предлагала, у себя тоже. А снимать чужие апартаменты было противно. Неизвестно, кто там спал и чем занимался. Конечно, я подыскивал квартиру, но нормального варианта пока не попадалось. Хотел найти что-то особенное, где нам обоим будет уютно и комфортно. Чтобы она чувствовала себя именно дома. И согласилась переехать от матери. Не знал, как отреагирует на такое самоуправство, но надеялся, что поймет. Ведь я старался для нас. «Маленькая, я ведь успеваю вытащить, не переживай», — успокаивал я ее, завидев сомнение на лице. «Можно сходить к гинекологу, врач выпишет таблетки». «Если ты боишься, могу завтра заехать в аптеку и купить презервативы». Не хотел, чтобы она волновалась. Да, резинка сжимает член и приносит дискомфорт, но лучше уж я буду мучиться, чем она накручивать себя. Но насчет таблеток я категорически против. Неизвестно, чем грозит прием таких препаратов. А я хочу, чтобы у нас с тобой родился прекрасный здоровый малыш. Дочка для начала. Улыбнулся я ей, оглаживая щеку тыльной стороной ладони. Такая же красавица, как и ты, Евгеша. Не сейчас, конечно, лет через 5. Для начала тебе нужно выучиться. Ее глаза заблестели от выступивших слез. Щеки покраснели, а девушка сжалась и спряталась у меня на груди, смутившись. Ее дыхание щекотало кожу. Крепко обняв ее, прикрыл глаза и вдохнул полной грудью ее запах. Самый приятный аромат на свете. «Пожалуйста, не называй меня Евгеша», – прошептала она, натягивая на нас одеяло. «Почему?» – спросил, усмехнувшись. «Мне не нравится», – наконец-то честно призналась она, но на меня не смотрела, так и пряталась в объятиях. «Знаю, что не нравится, но ничего не могу с собой поделать». Она приподнялась, чтобы заглянуть мне в глаза. «Невероятно красивая. Ты такая сексуальная, когда злишься». Расплатившись картой, спешно направился к машине. За несколько часов мне предстояло проделать большую работу. Очень надеялся, что Жене понравится моя выдумка, хотя она еще ни разу не реагировала негативно на мои сюрпризы. Всегда радовалась, как ребенок, даже самым простым подарком, и никогда ничего не просила и уж тем более не требовала. Но именно для нее мне хотелось скупать все магазины, лишь бы видеть счастье в ее глазах. Забронировав столик в ресторане на вечер, еще раз созвонился с компанией, чтобы уточнить все нюансы. Мою запись подтвердили и предупредили, чтобы мы приезжали на полчаса раньше, потому что перед прыжком проводится инструктаж. Предвкушал Женину реакцию. Нас ждут невероятные впечатления, конечно, если не струсит. Хотя, как по мне, она будет бежать впереди меня. В ювелирном салоне меня быстро взяли в оборот. Маргарита не хотела помогать, уповая на то, что я и так почти полностью отобрал у нее подругу, но под моим натиском сдалась. Сестра хитростью вызнала размер безымянного пальца Евгеши, а мне лишь оставалось приобрести кольцо. Недолго шел к этому шагу, но он был осознан. Я понимал, к чему стремился. Понимал, что Женя еще молода, что фактически она все еще будет расти рядом со мной. Но уже не видел своей жизни без нее. Да, эгоистично, но хотел скорее приковать ее к себе всеми возможными способами, чтобы точно знать, что она только моя. Что она принадлежит мне целиком и полностью. «С камнями, без камней, золото, платина. Какой размер?» Засыпала меня вопросами девушка-консультант, то и дело поправляя ворот своей белой рубашки. Размер я знал точно, 16-й. Уже не тонкие, длинные и красивые пальцы. А вот со всем остальным было проблематично. Платина интереснее, но в металлах мало кто разбирается, а значит, будут принимать за серебро. С камнями тоже не все гладко. Мог бы взять под цвет глаз с голубыми топазами или с синими сапфирами, но не представлял ее с этими камнями. Либо слишком просто, либо тяжело. Изумруды тоже не подойдут. Не видел эти камни на ее руках. А вот красные рубины мне понравились. «Вот это», — указал я девушке на кольцо, — «подарочную коробку». Телефон зазвонил, и я отвлекся на разговор, пока консультант заворачивала покупку. Снова звонил адвокат отца. «Добрый день, Владимир», — сухо проговорил мужчина приглушенным голосом. «Здравствуйте, Леонид Львович. Добрый ли?» Спросил я у него, рассчитывая на удачный исход. Адвокат отца и не такие дела разруливал. Когда отец попал на мошенников, приобретя участок, принадлежащий другому лицу, Леонид Львович сделал чудо. Словно по волшебству, собственник отказался от всех притязаний и продал участок, на котором уже началось строительство, за сущие копейки. Правда, гонорар Леонид Львович всегда запрашивал внушительный, но таки да, оно того стоит. «Недобрый. Суд назначен на послезавтра». «Но вы говорили, не получилось. Имей в виду, судья молодая девушка. Только-только получила назначение. Взятка отметается сразу. Встретимся завтра после обеда. Еще раз пройдемся по твоим показаниям». Даже не думал, что все случившееся может дойти до суда. После нашей беседы Настя время от времени продолжала мне звонить. Заносил телефоны в черный список, но она меняла номера. Нередко пыталась поймать у офиса или у дома, а потом все стихло. Я вздохнул спокойно, наконец перестав переживать о том, что она доберется до Евгеши и наговорит ей гадости. Но, оказывается, очень зря расслабился. В один из дней, когда Евгеша спала на моем плече, рано утром раздался еще один звонок с неизвестного номера. Да только на той стороне со мной беседовал следователь. В этот же день на встрече он рассказал мне о том, что эта глупая дура покончила жизнь самоубийством, порезав себе вены в ванной. Да, мне было жаль ее, но не более. Я был шокирован новостью, не подозревая, что Настя на такое способна. Но на этом мои чувства к этой девушке заканчивались. А вот ее ко мне нет. В прощальной записке она просила в ее смерти винить меня. Вот так я попал под статью «Доведение до самоубийства». Женя ничего не рассказывал. Не хотел, чтобы она зря волновалась. Был уверен, что все будет хорошо, потому что я к смерти Насти не причастен. А все их доказательства – это давнишние звонки и показания друзей о том, что мы встречались когда-то. Но да, не думал, что дело доведут до суда. «Хорошо, встретимся завтра», –